Лана Волкова. «Попаданка для принца демонов». Книга первая, глава первая. Удар. Лязг железа. Глухой скрип зимних шин по гололеду. Нога вдавила педаль тормоза. Поздно. Руль вырвался из рук. Смертельным виражом машину швырнуло в бок. Алое мерцание светоотражателей резануло глаза. В следующий миг машина проломила барьер и рухнула вниз. Новый удар. Боль. Нестерпимое, пронизывающее каждую клетку тела. И я падаю в небытие. С криком я вскочила с кровати. Сердце стучало, как бешеное. Мокрая от ледяного пота сорочка противно липла к телу. Вокруг царила кромешная тьма, как в моем жутком сне. Прошло 3 года, а мне все еще являлась в кошмарах авария, которая чуть не сделала меня безногой калекой. Как же страшно вспоминать, что ты была на волосок от уродства и полной беспомощности. Мне грозила жизнь в инвалидной коляске. 7 месяцев ушло на то, чтобы просто встать на ноги, а потом заново учиться ходить. Все массажисты и физиотерапевты в один голос твердили, если бы не мастерская работа моего хирурга, они были бы бессильны. И вот на прошлой неделе та, что 3 года назад спасла мне ногу, спасла всю мою жизнь, не дала сползти в убогое существование калеки, словно бы растворилась в воздухе. Я включила подсветку телефона. Руки все еще дрожали после кошмара, внятного и отчетливого, как реальность. Без 24. Новых сообщений нет. Конечно, глупо ждать, что частный детектив пришлет новости в 3 часа ночи. Хотя плачу я ему достаточно, чтобы он впахивал без сна и продыху. Ведь каждая сбереженная минута могла спасти Марине жизнь. Вздохнув, я погасила дисплей. Стащила с себя потную сорочку. Голышом залезла обратно под одеяло и попыталась уснуть. Тщетно. Сон не шел. Я ворочалась еще битый час. Задремала, когда уже начало светать. И тут же из дремоты выдернул звонок телефона. Едва увидела имя абонента, как сна не стало ни в одном глазу. Я схватила трубку, быстро и четко бросила. «Да, есть новости». «Доброе утро, Алена Витальевна». Голос нанятого детектива показался мне слаще материнской колыбельной. «Новости есть. По предварительным данным, Марину Владимировну видели около склада «Атерс Логистик» 28 апреля. Склад откроется через 40 минут. Я еду туда, чтобы опросить свидетелей и предъявить фото пропавшей». «Я с вами. Вышлите адрес в СМС». Возражать сыщик не стал. Я пулей влетела под душ, через 5 минут обтерлась насухо, набрала такси и включила громкую связь. Пока оператор принимал заказ, я натянула свитер и джинсы, быстрый макияж на скорую руку, сунула ноги в кроссовки, выскочила из квартиры, захлопнув дверь. Стремглав бросилась по лестнице с 3-го этажа. Травма 3-летней давности ничуть не беспокоила меня и не давала о себе знать. Марина хорошо сделала свое дело. Такси уже стояло у подъезда. Я запрыгнула на сиденье рядом с водителем, продиктовала адрес. Машина понеслась по апрельской хлябе городских улиц. Я вспомнила другую поездку, 3-летней давности, в машине Марины. Я познакомилась с ней через несколько месяцев после аварии. С детства была приучена отдавать долги и выражать благодарность тем, кто мне помог. Едва освоив первые шаги без костылей, я поехала в больницу скорой помощи. В хирургическое отделение, где меня прооперировали. Медсестра в регистратуре указала мне на усталую светловолосую женщину. Та быстро шла по коридору, и я пристроилась к ее шагу, чтобы не задерживать. «Марина Владимировна, меня зовут Алена. Алена Рябченкова. Вы меня, конечно, не помните, но это не важно. Важно, что вы сделали для меня 8 месяцев назад». Врач бросила взгляд на мои ноги. Я прихрамывала так, что догадаться было нетрудно. «Не буду обманывать, не помню, но могу представить». Она говорила мягко и спокойно, как истинный профессионал, хотя только что отдежурила ночную смену. «Рада, что вы можете ходить», — продолжала доктор. «Только не стоило являться сюда в таком состоянии. Ваш терапевт уже разрешил вам неконтролируемые нагрузки». «Я должна была прийти, поблагодарить вас в глаза и...» Я достала из кармана конверт. Она скривилась. «Вот этого не стоит делать». «У врачей невысокая зарплата, а работу вы делаете колоссальную. Лично для меня вы ее сделали. Пожалуйста, уберите. Не будем это обсуждать. Могу хотя бы угостить вас кофе или даже завтраком. Вам не помешает после смены?» Она замерла на секунду. Слабая улыбка скользнула по бледным от напряженной ночи губам. «От кофе точно не откажусь. Мы посидели в ближайшем Старбаксе, а потом Марина на собственной машине отвезла меня домой, невзирая на мои протесты. Так началась наша необычная дружба. Врач, который старался не запоминать тех, кому спасал жизнь и здоровье, и один из таких забытых пациентов. Я познакомилась с ее мужем и прелестными малышами. Мы часто встречались, задушевно беседовали. Добрая теплая улыбка Марины согревала всех нас. И вот неделю назад все закончилось. Марина сгинула в неизвестность. Мы с ее мужем сбились с ног, пытаясь отыскать хоть крохотную ниточку. Дети плакали и звали маму. А полиция, частные детективы, волонтеры-спасатели не могли найти следов. Дни проходили в тревоге и гнетущем ожидании. С каждым часом в наших сердцах угасала надежда, уступала место бездонной черноте отчаяния. Неужели улыбка Марины больше никогда не согреет меня, а ее малыши не обнимут маму? В 9:55 я вышла в промзоне на южной окраине города. Сыщик ждал в припаркованной у складских ворот машине. Вдвоем мы вошли на территорию склада. Круглолицая вахтерша кивнула, когда он показал ей фото Марины. «Ой, она! Расхаживала, тут рыскала что-то. Я подошла спросить, мол, что ищете? Она как посмотрела на меня, а глаза пустые, как обкурилась чем-то. Я в сторонку отошла и бегом за охраной. Не стала связываться с нарыгой обкуренной. Но когда мы с охранником подошли, ее уже не было. Стали искать, потому что далеко она со склада не успела бы идти. Но как след простыл». «Она точно про Марину? Пустые обкуренные глаза? Подруга не употребляла наркотики. Может, ее похитили, насильно опоили, и она пыталась сбежать?» «Где вы ее встретили?» – спросила вахтершу. Женщина показала на желтые ворота ангара в 20 метрах от нас. «Возле того склада отиралась. Внутри тоже искали?» Вахтерша кивнула. «Как след простыл», — повторила она. Я молча повернулась и направилась к ангару. Не знаю, на что надеялась. Спустя несколько дней следов Марины там точно не будет. Просто взяла и зашагала к приоткрытым желтым воротам. Ни вахтерша, ни сыщик не задержали меня. Подойдя, я взялась обеими руками за створку и потянула на себя. Узкий промежуток расширился так, что я смогла пролезть внутрь. Внутри было темно. Я пошарила по стене в поисках выключателя. Не нащупав, достала из сумочки телефон и настроила на нем фонарик. Едва занесла руку, чтобы посветить вокруг себя, как услышала за спиной скрежет и оглушительный металлический удар. Ворота с грохотом захлопнулись. Я не успела ни испугаться, ни даже вздрогнуть. В тот же миг в помещении вспыхнул яркий свет. Я зажмурилась, а когда открыла глаза и огляделась вокруг, от изумления и шока села на пол там, где стояла.